Глава 15. Норвегия. Осло. 9 ноября 1990 года, если не ошибаюсь. Вечер. Я спускался по тросику вниз по скале, все больше отдаляясь от виллы на ее вершине. Сверху меня омывал ласковый и холодный дождище, смывая грим с физиономии. Из-за налетевшего ветра я раскачивался, как на качелях, и разок-другой здорово приложился о камни. В общем, я не получал ни малейшего удовольствия от всей этой физкультуры, и еще мне здорово мешали две дырки в организме. Впрочем, по порядку. В тот вечер я притворялся официантом. Как сейчас помню, мой прототип был шведом по имени Ули Олафсон. Сам он во всей этой дискотеке не участвовал, так как спал у себя дома без всякой перспективы пробудиться раньше, чем через 12 часов, начиная с того момента, когда он вздумал попить пивка в моей компании. Слава богу, физия у него оказалась вполне простецкой, без особых примет, поэтому гримировался я недолго, правда, пришлось немного осветлить шевелюру и двигаться на полусогнутых, потому что этот потомок викингов умудрился оказаться ниже меня на добрых 5 сантиметров. Небольшой частный прием, на котором я подменял так не кстати занемогшего работника тамошнего общепита, начался в 9 вечера. Инструктаж перед его началом с обслуживающим персоналом проводил один милый человек с добрым лицом отца-убийцы. Нам строго-настрого запрещалось отлучаться куда-либо из холла, снимать с лацкана белого форменного кителя бейдж с фотографией, а самое главное — оставаться на вилле после 10:30. В этот вечер прием посетили 9 человек, не считая охраны. Что интересно, среди них не было ни одной дамы. Гости степенно выпивали и закусывали, прогуливались по холлу и слушали что-то трогательно-национальное в исполнении струнного секстета. Все ждали еще одного, как я понял, важного чиновника тамошнего правительства. Лично меня его персона волновала постольку-поскольку, так как нужный мне человек, американец, уже был на месте, вернее, его документы. Полчаса я добросовестно притворялся халдеем, разнося напитки и легкие закуски, потом зашел за новой порцией вкусненького на кухню, вывернул китель наизнанку, засунул в правое ухо миниатюрный наушник на витом проводке, сделал решительное лицо и притворился охранником. Свою трансформацию я приурочил к загрузке сервировочного столика в грузовой лифт. Уже в обличии охранника я поднялся на второй этаж, где и встретил катящего столик официанта. Когда он проследовал мимо меня, я оглушил его ударом по голове, быстро связал и оставил в стенном шкафу среди швабр и ведер. После чего я вернулся в образ официанта и бодро покатил столик к нужной мне комнате. Находящаяся внутри охрана, видать, здорово оголодала, потому что впустили меня сразу, не успел я на чудовищном английском произнести магическое заклинание, постучав в дверь обслуживания. Их было двое, как я и ожидал, высоченный рыжий здоровяк, стоящий в центре комнаты с пистолетом в руке, и его чернокожий напарник, развалившийся в кресле. Оружие у него не наблюдалось, зато к левой руке был прикован наручником металлический кейс. Испуганно глядя на здоровяка, я дрожащим голосом произнес: «Ваш ужин, джентльмены!» «Спрячь ствол, рот, а то парень сейчас обделается». «Да не трусь ты так!» Возвращая пистолет в подмышечную кобуру, он хлопнул меня по плечу и тут же умер, потому что, поднырнув под его руку, я сократил дистанцию и вонзил ему в сонную артерию пилочку для ногтей, не вызвавшую, кстати, никаких вопросов у охраны при обыске, и тут же повернулся ко второму. Реакция у парня оказалась на зависть. Его правая рука молниеносно нырнула за пазуху. Он уже почти достал ствол, но я успел бросить ему в голову тяжелый столовый нож. Получив рукояткой в лоб, он на некоторое время впал в ступор, я подскочил к нему и ударом локтя проломил височную кость. «Извините, ребята, если что не так. Работа такая». Ключ от наручников, естественно, находился у их шефа. Я даже не стал его искать. В брючном ремне у меня для этого случая была припасена отмычка. Замочек, кстати, оказался достаточно заковыристым, и провозился я с ним минут 5, не меньше. Обшарил карманы убиенных, обнаружил у Верзилы отличный метательный нож, который и прихватил на всякий случай. На безымянном пальце моей левой руки красовался олиповатый перстень, явно самоварного золота с большим поддельным рубином, лишний раз подтверждающий тот факт, что господин Олафсон пошляк. Я силой 2 раза нажал на камень и заработал маячок, оповещающий ждущих меня внизу, что пора готовить торжественную встречу. И в этот самый момент раздался вежливый стук в дверь. «Кто это, черт подери?» — на техасский манер, растягивая гласные, спросил я. «Обслуживание, сэр». «Что-то уж больно навязчивое здесь обслуживание. У нас все уже есть. Прошу прощения, вам доставили чужой ужин. Босс отправил меня исправить ошибку. Интересно, с кем это нас перепутали, если учесть тот факт, что на втором этаже больше никого нет. Придется выяснить. Черт с тобой, заходи». А сам пристроился за дверью с чужим ножом в руке. Дверь тихонько отворилась, и в нее буквально влетел тип в белом кителе официанта, держащий двумя руками пистолет с глушителем, и тут же всадил две пули в сидевшего в кресле чернокожего, после чего сместился влево, плавно разворачиваясь через правое плечо. Я метнул нож, целя в шею, попал чуть ниже, под ключицу. Он выронил ствол, а я рванулся к нему и одним резким движением сломал стрелку шею. Его физиономия показалась мне знакомой. Я пригляделся. Ба, какие люди! Это был скрипач из струнного секстета. Наверное, решил немного передохнуть от музыки и поработать киллером. Ситуация становилась все более интересной. Теперь, перед тем, как сделать ноги, я должен был обязательно разобраться с группой прикрытия этого Паганини, а то они мне бежать помешают. Доставшийся мне трофей поражал малым весом при серьезных размерах. Пластиковый глок, неулавливаемый ни одним детектором. Я проверил магазин, 16 патронов, нормально. Разувшись, левый туфель, разгильдяя Ули, слегка поскрипывал, прошел по коридору, на секунду замер у поворота и вынырнул из-за угла. Мистер Вторая Скрипка и мисс Виолончель с похвальной быстротой оценили обстановку и открыли по мне огонь. На счастье, я начал чуть раньше, и таким образом секстет моими заботами съежился до размеров трио. Они оказались достаточно шустрыми ребятами и девчатами, и сподобились попасть в меня дважды, в плечо и в ногу, причем в плечо достаточно серьезно. Пока оставались силы, я перенес их по одному в комнату к другим, перевязался удачно обнаруженный в шкафу и порванный на лоскуты наволочкой, после чего быстро направился к выходу на открытую веранду. Трос у меня был с собой, свыше 30 метров кевлара было обмотано вокруг моего тела под рубашкой, браслет наручных часов сошел за карабин, а толстые, с виду ручной вязки, носки заменили перчатки. Я закрепил трос за колонну и начал спуск с кейсом, пристегнутым сзади к брючному ремню. Подробности этого несколько выпали у меня из памяти. По-моему, в ходе спуска я пару раз отключался, но удача в тот вечер была со мной. Накрывшая волна несколько привела меня в чувство, а сильные руки, прихватившие за портки и за шиворот, не дали плюхнуться в воду. Физкультуру в школе не надо было прогуливать, чайник. Произнесенные хриплым шепотом на ухо слова прозвучали райской мелодией. На душе полегчало, очень захотелось потерять сознание и долго валяться. Я очутился в рубке небольшого катера, ноги подкосились, и я упал. Движок добавил обороты, катер тронулся. Вкалите мне, оказывается, даже шептать было очень нелегко. «Что с тобой?» — в руку вонзилась иголка шприц-тюбика. Через минуту немного отпустила. «Задели. Говорить стало капельку легче. Кто?» «Об этом потом. Тут должен быть еще один катер». «Забудь о нем. Как ты?» «Терпимо. Закурить есть?» «Курение — вред», — заявил один из моих спасителей, подавая мне зажженную сигарету. «Это я тебе как врач говорю». «Насчет чайника извиняюсь», — повернулся ко мне рулевой. «Ты не чайник, ты сокол. Не отвлекайся, лось. Слушаюсь, командир». Тот включил рацию. «Как дела?» «Нормально. Встречай». «Жду». Переговоры в эфире велись на английском, с трудноопределимым акцентом, немного напоминающим тот, с которым я беседовал с будущими покойниками. До припаркованного неподалеку автомобиля я дошел заботливо поддерживаемый, все равно меня конкретно штормило и болтало из стороны в сторону. Это навело меня на интересную мысль. «Куда едем?» — спросил я сноровисто обрабатывающего мою рану командира группы. Как я узнал позже, его позывной был доктор. «Надо бы сразу в посольство, но как тебя такого?» «Как? С песнями?» «Объясни». И я объяснил. По набережной Фрогунерстрада мы действительно прокатились с песнями и никого этим особо не удивили. Старушка Европа уже начала потихоньку привыкать к богатеньким русским буратино, врывающимся к ней в гости из-за железного занавеса и на радостях отрывающихся по полной. Сначала спели «Паромщика». И хорошо, что в этот момент нас не слышала примадонна российской эстрады. Эстрада тут же бы осиротела. Потом перешли на песни военных лет. Повернув направо и проехав через железнодорожный переезд, Наша музыкальная шкатулка прокатилась по недлинной улочке, название которой напрочь выпало у меня из памяти, еще раз повернула направо и оказалась на улице Драммансвейн. Притормозили у особняка под номером 74 у запертых ворот и начали сигналить. На крыльце посольства появился какой-то персонаж, и через минуту-другую ворота медленно распахнулись. Мы въехали вовнутрь, выбрались из машины, меня вытащили, и, грянув молодецкое, нас подберут из-под обломков, поднимут на руки каркас, направились к крыльцу, наглядно демонстрируя всем и каждому полную утрату знаменитого советского облика мурали. Я, укутанный почти с головой в кожанку слоновьих размеров, видимо, олицетворял собой тот самый каркас. Когда мы вошли в здание, я отрубился. Очнулся только на операционном столе и снова ушел в нирвану, на сей раз от наркоза. В Союзе, куда я возвратился через 2 недели, бледный и ослабевший, меня встретили буквально мордой об стол. Руководство сучило ножками и выражало политическую озабоченность создавшейся ситуацией. Оказывается, ознакомившись с содержанием скраденного мной портфельчика, Верховный очень разволновался, опасаясь, что его неправильно поймут и не доверят роль в рекламном ролике про пиццу. А еще мы со спецурой сподобились грохнуть 6 агентов Моссада. То-то я у одного из убиенных узрел перстенек со звездой Давида, что тоже было признано верхом неполиткорректности. Долечивался я в закрытом госпитале через пень-колоду, потому меня ежедневно навещал кто-нибудь из высоких начальников и трагическим шепотом в 20 какой-то там раз сообщал, что этой операции вообще не было. От неимоверной злости на все это мои раны затянулись раньше времени. Мне приказали отрастить бороду и на 4 месяца отправили в знойное Забайкалье обучать будущих притворщиков всякой бяки. Так и улетел я под Новый год из Домодедова, весь в этой дурацкой бороде. А раз не было операции, то ничем меня и не наградили. Опомниться обещали звездочку героя и бронзовый бюстик у подъезда. Самым мерзким во всей этой истории было то, что Миша приказал в январе следующего, 91-го года, вернуть американцам все, что я у них спер. Мне это знающие люди потом рассказали. Так что свою роль в рекламе наш президентушка получил, а то я так за него волновался. Я вернулся в настоящее. По-прежнему светило солнышко, мимо туда-сюда сновали москвичи и гости столицы, а к стоянке подъезжал «Мерседес» с нужным мне номером. Он остановился, водитель вышел из машины и отправился гулять. Задняя левая дверь распахнулась, и через секунду я уже обнимался с 2-метровым блондином, да нельзя нордического вида, с протезом вместо левой руки —